эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Алексей Горшков, Евгений Роденко за пульт, Светлана Большакова в чате. Мы начинаем эфир, посвященный теме кинопрививка от коронавируса. По одному из современных календарей 27 апреля 2020 года. Понедельник. И надо нам как-то уже начать здороваться и знакомиться. Итак, Алексей, здравия тебе. Здравствуйте, люди добрые. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, чем занимаешься, почему вот такая тема у нас, ну и дальше будем эту тему уже совместно развивать. Зовут меня Алексей Горшков, я из города Ладоград, это город на Неве, еще известный как Ленинград или Санкт-Петербург. Занимаюсь организацией фестивалей, здоровых мероприятий, вечерок, концертов, праздников. Если кто-то слышал про такое движение, как культурный центр Ладоград, фестиваль «Трезвая Россия» в Тольятти, фестиваль «Трезвый Север» в Мурманске. Это все наша команда единомышленников, которая вот на протяжении уже там 6-7 лет самостоятельно по доброй инициативе и воле проводит такие добрые мероприятия по стране, по нашей Руси-матушке. А последние несколько лет я занимаюсь таким проектом, это тоже народный проект, всероссийский народный проект «Киноуроки в школах России». И в нем я отвечаю за связи с общественностью, за коммуникации, за вовлечение народных масс, дружин в такое хорошее дело, как воспитание нравственности в нашем современном поколении через кино, через короткометражные художественные фильмы. Так, богато-богато рассказал. А скажи, пожалуйста, кинопрививка от коронавируса, почему вот такую тему эфира ты выбрал на сегодня? Потому что, ни для кого не для секрет, что сейчас происходят такие события по всему миру, есть какие-то такие знаковые вещи, темы. Я не специалист по вирусам, не вирусолог, но я знаю, что позитивное, хорошее настроение, доброе отношение к людям, к миру, оно, в принципе, поддерживает иммунитет, позволяет поддерживать в тонусе здоровье. И, в принципе, позитивная психология, ее никто не отменял. Вот. Наши уроки, киноуроки, это киноуроки добра, в которых рассматриваются только самые позитивные, самые созидательные человеческие ценности, качества. И мы считаем нашей командой, что эти качества вообще могут и должны являться фундаментом для развития движения вперед и объединения людей на планете Земля. Поэтому почему кинопрививка? Потому что нужно прививаться. Сейчас есть время, каждый сидит дома и по собственной воле может направлять свое внимание в те или иные русла. И пускай эти русла будут полезными для самообразования. Поэтому если прививаться полезной, хорошей, качественной информацией, которая на душе оставляет добрые, позитивные чувства, когда ты понимаешь, что не зря было потрачено время при просмотре того или иного контента. Вот поэтому это кинопрививка. То есть, получается, надо не просто сидеть дома и смотреть телевизор, как это нам рекламируют, смотрите телевизор, а заниматься чем-то полезным. Вот как раз эти короткометражки, кстати, некоторые из них посмотрел, на самом деле сняты довольно-таки хорошо и на высоком уровне. Так вот, эти короткометражки, на мой взгляд, это ну, такое окно в мир, пробуждающий мышление ребенка, мышление взрослых. Я так думаю, что они изначально все-таки были рассчитаны на детей, но когда я смотрю как взрослый человек, я думаю, что и взрослому это тоже было бы интересно. Вот с какой целью эти короткометражки изначально были созданы, какую аудиторию они были рассчитаны? На самом деле, человеческие качества, такие как добро, смелость, ответственность, честность, честь, мужество, они актуальны не только детям, но и взрослым, поэтому, конечно, по киноурокам занимаются и взрослые. Но если переходить к летописи проекта, проект был создан, начат с 2015 года творческой группой в лице Виктора Александровича Меркулова и Елены Владимировны Дубровской. Это наши тоже питерские наши соотечественники. Они занимались тоже организацией мероприятий, праздников, фестивалей. И Елена Владимировна писала рассказы. И была такая сборник рассказов «Маленькие истории с большим смыслом». По одной из этих историй, после обратной связи от педагогов, от учителей, было это проявлено желание, экранизировать, снять фильм по этому поводу. И вот был снят первый фильм «За руку с Богом» он называется. Он сразу же вышел в открытый доступ в сети. Можно его свободно посмотреть, в поиске набрать. Такой короткометражный фильм, И он колоссальную обратную связь за собой поимел. Большое количество людей, педагогов начало писать, говорит, что давайте продолжайте это дело замечательное. Киноуроки очень необходимы. Необходимо помогать педагогам в их работе. И так зародился проект «Киноуроки в школах России». Вот в основу этого проекта была взята таблица нравственно-этических качеств. Она еще из от нашего прошлого поколения, от Советского Союза осталась. Это простые человеческие ценности. Их 100 понятий – это добро, честность, мужество, ответственность, справедливость, искренность, мечта и множество других понятий, которые помогают нам делать нашу душу, эмоциональную нашу составляющую, более широкой. И каждый фильм, он в такой форме, в доступной, в коротком метре, не в таком назидательном ключе, что хорошим быть хорошо, плохим быть плохо, а через простые какие-то примеры житейские, где герои сталкиваются с теми или иными понятиями, задают себе те или иные вопросы, соответственно, получают на них ответы в этих жизненных ситуациях, которые с ними происходят в фильмах, они раскрывают эти понятия. И вот на данный момент это проект, который ставит перед собой задачу системного воспитания этих качеств в человеке через нашу образовательную систему. Кто-то может из читателей и зрителей говорить, что она там плохая, не годится никуда. Мы с киноуроками вот были в Донецкой Народной Республике, передавали эти киноуроки. В Республике Беларусь показывают, и Министерство образования Республики рекомендует к показу эти киноуроки. Качества и ценности в таблице помогают системно их рассмотрение, что подразумевает ежемесячный просмотр киноурока, обсуждение этого киноурока с педагогом. Кстати, дополню, что фильмы сопровождаются методическими пособиями. Это текстовое сопровождение для педагога, которое помогает ему проводить этот киноурок. Там есть ссылки на материалы, более полно раскрываются те понятия, которые рассматриваются в фильмах. И третья часть вот киноуроков – это составляющая, это общественно полезное дело, практика, доброе дело, которое общественно полезное, которое ребята делают после просмотра этого фильма и обсуждения. То есть они сами придумывают какое-то такое общественное мероприятие, которое они делают всем классом, привлекая родителей, какие-то общественные организации. Тем самым они закрепляют рассматриваемое в фильме понятие на практике. То есть, чтобы было понятно, что фильм – это только эмоция. Вот фильм посмотрел, там, всплакнул, улыбнулся, но эмоции, вы знаете, проходят. И сейчас много, большое количество информации, кто-то забыл, кто-то что-то упустил и дальше побежал в своих делах заниматься. Здесь мы рассматриваем именно как постоянное, непрерывное обращение человеческого внимания к этим качествам. Каждое качество, каждый месяц обсуждение и доброе дело. И так в течение всего образовательного процесса с первого по 11 класс в школах мы предполагаем, что будут проводиться киноуроки. И хотелось бы, чтобы этих киноуроков становилось больше, все больше появлялось людей искусства, людей творчества, которые смогут эти качества, нравственные ценности человеческие популяризировать через доступные формы искусства. Это может быть не только кино, это может быть театр, это может быть живопись, мюзикл, постановка, блоги. Это может быть все, что угодно. То, что сейчас распространяется между нами посредством сети интернет, что все, что смотрится, читается, это может быть помощником раскрытия этих хороших, добрых качеств для нас с вами, вот, людей, которые живут в информационном пространстве сейчас очень плотно и взаимодействуют с этой информацией. Хорошо, я посмотрел, вот как уже сказал, и обратил внимание на хорошее качество съемок. Хорошее качество съемок подразумевает не только хорошую аппаратуру, не только хорошую игру актеров, не только хорошее составление, но еще и режиссуру. То есть здесь все сделано на высоком профессиональном уровне и на высоком уровне аппаратуры технической. Вопрос, где берете средства? Откуда такие поступления и, в общем-то, откуда такое качество? Качество исходит из профессионализма людей, команды, которые это делают в первую очередь. А средства в этом народном проекте появляются за счет благотворительной акции «Киноэкология». Отмечу, что вот первые 9 фильмов, которые были созданы в линейке киноуроков, были созданы самостоятельно на собственные средства. Последующие фильмы мы уже вовлекали регионы. То есть, каким образом? Мы приходили к главе региона целого, там, допустим, Псковская область. Всему региону предлагалось выбрать понятие из этой таблицы качеств. Выбиралось понятие, определялись какие-то символы, значимый региональный компонент. И дальше по этим символам из задач, которые ставит перед собой регион в воспитании, режиссером и сценаристом Еленой Владимировной Дубровской пишется рассказ, в которой есть сюжетная линия. Этот рассказ принимается регионом или не принимается, по-разному бывает. Соответственно, если он принимается, весь регион включается в акцию кинэкологии, где каждая школа, которая, естественно, приняла желание, да, выразила это желание добровольно принять участие, став сопродюсером фильма, собирает макулатуру в доступной форме, кто сколько может, все на честь и совесть. Собирается макулатура всем миром, все школы становятся соучастниками этого процесса, сопродюсерами, попадают в титры фильма, таким образом формируется бюджет для того, чтобы арендовать технику, приехала съемочная группа на место съемок и, соответственно, оплату уже сопутствующих последующих всех моментов, связанных с методическими пособиями, получением прокатного удостоверения, покраской, постмонтажа и прочих вещей. Вот. Таким образом, на данный момент у нас уже 13 субъектов Российской Федерации сняло по своему фильму от своего субъекта и подарило его школам России. То есть каждый фильм выступает с отличительным названием. Допустим, Псковская область – школам России. Или там Московская область – школам России. Санкт-Петербург – школам России. Таким образом, дети там, всего Петербурга, собирая макулатуру, они понимают, зачем они эту макулатуру несут. Каждый килограмм взвешивают, измеряют. Для них это такое тоже веселое, интерактивное занятие. Они чертят графики. Они, если их спросить на камеру, зачем вы собираете макулатуру, они скажут, мы снимаем фильм, и мы будем дарить его всем школам страны. И таким образом все школьники нашей страны знакомят всю страну со своим регионом, создавая вот такой фильм народный, даря его в совершенно свободное, безвозмездное пользование для всех школ страны. Хорошо. Ну и хочется еще вопрос задать. Скажи, пожалуйста, цель-то проекта какая? Просто показать, что мы крутые, просто привлечь детей, позаниматься с ними, ну или что-то там такое затеяно более высокого масштаба? Ну, если мы с вами, и я знаю, что зрители и слушатели радио, Народного славянского радио, это не просто обыватели, жители, население, так сказать, планеты, а это ответственные люди, человеки, которые себя осознают ответственными за все живое, за свое окружение, за будущее в первую очередь. И проект «Фьюрик в школах России» работает непосредственно на это будущее, потому что мы с вами знаем, что каким образом сейчас ведутся, не буду уходить в негативные, деструктивные образы, да, но так или иначе война ведется в информационном пространстве через негативные группы, через большое количество агрессии, просто отвратительного, мерзопакостного контента и бессмыслового содержания материалов, которые не просто так случайно создаются, а создаются именно для того, чтобы увести в сторону, либо направить это внимание в то русло, которое необходимо, будь то употребление наркотиков, алкоголя, участие в каких-то беспорядках, во всяких ненужных, лишних и опасных вещах. Вот. Соответственно, вопрос выживания будущего, вопрос сохранения психики нас с вами, нашего будущего поколения, зависит непосредственно от этого информационного поля, в котором мы с вами находимся. Ведь информация – это вода. И как будто бы, не как будто бы, а мы находимся с вами в одном большом бассейне, мы с вами состоим из воды, все вокруг передает информацию. И от того, чем мы наполняем этот бассейн, какой водой мы наполняем, какую воду мы пьем, от этого зависит будущее поколение. И в этом проекте мы работаем на 30-40 год, что те дети, которые сейчас системно, не просто какие-то отдельно взятые дети, да, которые, может быть, их родители более близки к природным, природосообразным технологиям, к альтернативным способам воспитания, чтобы только эти дети были, да, приобщены к важным и необходимым человеческим качествам, а чтобы вообще все школьники нашей страны, и не только нашей страны, вообще школ мира, своей основе, основе своего становления психологического имели этот фундамент, эту базу, необходимую для вообще жизни на Земле и для передачи этой жизни в преемственности поколений на долгие-долгие бесконечные лета вперед. И, к слову говоря, анонсом нашей сегодняшней встречи был один из фильмов, если кто-то смотрел, это фильм «Стеша» от Московской области, как раз по понятию «экология снаружи, экология внутри», раскрывающая взаимосвязь вот этой внутренней экологии этого внутреннего мира богатого, да, насколько это влияет на все окружающее. И там, если кто не смотрел, история про маленькую девочку, у которой очень мудрый дедушка, она росла и растет на природе, на земле, общается с животными, собирает, знает всякие разные травы. Вот она попадает в город, знакомится с городской жизнью, показывается разница этой городской и загородной жизни. И потом происходит ситуация, где не очень хорошие и честные на совесть люди хотят вырубить, истребить часть леса вот в той деревне, где живет эта маленькая девочка. И девочка, благодаря своим друзьям, блогерам, молодым ребятам, которые активно пользуются интернетом, она помогает этому лесу, останавливает, фактически останавливает уничтожение этого леса, и все становится хорошо. Вот. И если посмотреть эту историю, маленькую, совершенно хорошую, добрую историю, послушать песню, которая звучит в титрах и в середине этого фильма, что все зависит от нас самих, и что от тех малых действий, малых действительно, не таких сложных действий, потому что у каждого из нас есть возможность работать над собой в первую очередь, да, над своей библиотекой внутренних качеств и стремиться к этим идеалам, ставить эти идеалы как перед собой, так и перед окружающими, обсуждать эти понятия и таким образом развивать себя и развивать то общество, в котором мы все находимся и живем. И понимать обязательно неразрывную связь всего этого многообразия со своим состоянием, со своим миропониманием, мироощущением. Да, на самом деле, на мой взгляд, фильм «Стеша» уникальный в этом смысле, что вот он и сделан вкусненько, вот так его приятно смотреть, и смысл в нем заложен глубокий. В общем, все на своем месте, все хорошо. И при этом я могу, да, при этом могу добавить, что этот фильм не оторван от реальности современности. Там показаны совершенно простые мальчики, девочки, которые там, ну, едят в магазинах этих, стритфутах, да, они пьют газировку. Да, это для того, чтобы можно было себя отождествить с героем. Когда ребята, школьники, смотрят что-то оторванное от реальности, они не соотносят это к жизни. Для них это какая-то фантазия или фэнтези. Вот. А когда есть вот это живое сопереживание, живое понимание, что они такие же, как вот эти простые ребята, то легче это потом переложить на какие-то жизненные ситуации. К нам приходят десятки, сотни социальных практик. Это те практики, которые происходят, да, после просмотра фильма. И там просто удивительные истории, что вот после просмотра фильма там девочка делает замечание старшеклассникам о том, что они мусорят. То есть она мало того, что не боится, да, сказать, проявить эту волю, сказать о том, что старший товарищ по школе совершил не очень хороший поступок, и она понимает, осознанно пользуется это, применяет это в жизнь. То есть это действительно практически работают те смыслы и образы, модели поведения, которые мы видим в героях и которые заставляют и как бы вдохновляют нас, да, на какие-то чувства, что-то не просто равнодушно мы относимся к этим сюжетам, которые просто как бы сделаны, а это реально нас цепляет. Вот это помогает делать вот эти ступенечки, основу, фундамент для дальнейших действий. Конечно, мы не можем это делать самостоятельно, маленькой командой. Мы просто видим, что эти качества просто жизненно необходимы в нашем с вами окружении. И мы выбрали просто для себя такую форму закрепления этих, утверждения позитивного этих качеств через кино. И мы всячески приглашаем всех, кто способен создавать, мыслить, творить через доступные, любые доступные для каждого формы, эти качества утверждать и всячески взаимодействовать для того, чтобы показывать позитивные примеры этих качеств. Например, что было сейчас в преддверии 75-летия, да, победы в Великой Отечественной войне, очень актуально поговорить со школьниками о тех качествах, которыми обладали наши отцы и деды. Что их внутри двигало, чтобы они шли и защищали свою родину. смело бросались на амбразуру, и до сих пор много ветеранов, которые до сих пор живы и здравствуют, в своих рассказах и воспоминаниях обладают стойкостью, твердостью, какой-то уверенностью, внутренним стержнем, хотя им в те времена было по 18-18 лет. Разница колоссальная. Что нам сейчас, нашему поколению, нашим вот сверстникам, мне вот 30 лет, да, не такой уж и старый, и ребятам помладше, которым сейчас 14-15 лет, что необходимо сейчас сделать такое, чтобы внутри эти качества прям начали жить, кипеть? Если вот даже вот какие-то мировые проблемы, там, угрозы, что завтра цивилизация не будет существовать, не помогает оторваться от дивана многим и начать хотя бы просто заниматься собой адекватно, не то чтобы идти какие-то подвиги, свершения делать. Это очень серьезный вопрос и очень серьезная дискуссия не только для меня, а вообще, в принципе, для сообщества. Вопрос, как мы сможем эту дискуссию перевести из дискуссии просто, да, поговорить в практическое русло. Нам нужны сейчас, нам нужны, как и тогда, победы, прорывы и сверхусилия, которые позволят нам выйти из той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Итак, ты сказал, что базируетесь на программах, которые были обучения в Советском Союзе, существовали. А почему Советский Союз? Чем отличается Советский Союз? Почему Советский Союз? Может быть, надо было бы обратиться к программам еще там царского времени, либо наоборот, вот новое время. Почему Советский Союз выбран? Потому что в нравственно-этическом словаре Советского Союза они были просто сформулированы в достаточно доступной форме для того поколения авторов, наверное, проекта. Это для них в доступной форме возможность эти качества выразить. Потому что поколение вот Виктора Александровича Меркулова, Елены Владимировны Дубровской, это поколение Советского Союза. И, наверное, я не буду, может быть, говорить за них, но поскольку у них не было опыта жизни до этого периода, наверное, выбрано было именно это максимально доступное для большинства наших граждан, да, и постсоветского пространства. Это как большая Россия. Конечно, мы понимаем, что преемственность поколения, она уходит далеко вглубь веков, и есть много разных возможностей на это смотреть. Но мы стараемся смотреть с позиции современности, с позиции тех обстоятельств и обстановки, в которой мы живем сейчас. Хотя в каждом периоде времени есть свои обстоятельства и свои вызовы, и свои ответы на эти вызовы. Для нас ближе всего, поскольку мы, живущие на этой земле, находимся не в таком далеком промежутке от тех событий, которые происходили 75 лет назад, это является большим объединяющим фактором для многих народов Советского Союза, потому что это была страна народов именно. И как бы ни относились к Советскому Союзу разные деятели, да, мы не говорим сейчас о политике и каких-то таких вещах, мы говорим об идеологии, об идеях, о ценностях, которые изначально находились в основе педагогики и образования. Ведь мы, ни для кого не секрет, сколько ученых, научных деятелей, разработок, открытий было открыто именно благодаря системе воспитания и образования Советского Союза. Ну да, школа советская, хоть на нее там сейчас и наезжают некие товарищи либеральных оттенков разных цветов радуги, но многие признают эту школу, что она была величайшей, и иностранцы высших кругов признали, что они проиграли Советскому Союзу именно и за школьной партой, и за техническим образованием, и в институтских, в общем-то, везде проиграли на тот момент. Может быть, потому и гробили, да, Советский Союз. Но ты так говоришь в прошедшем времени. Советский Союз был, а ведь сейчас многие движения начинают развивать тему, что Советский Союз жив, что надо восстанавливать, что надо дружбу народов скреплять. И там есть, конечно, многие вопросы. Но вот что ты думаешь по этому поводу? Жив ли Советский Союз? Но юридически, если прям юридически смотреть, то Советский Союз, конечно же, жив, и это тоже не секрет, абсолютно открытая информация, что в Центральном банке, да, размещаются по курсу советского рубля, в РЖД можно купить по паспорту Советского Союза билеты, и, естественно, наши общие границы и наша общая вот это дело, победа, которая объединяла многие наши страны народные, братские, единые, которые, естественно, были разделены, и много по этому поводу было сказано. Я могу сказать от себя просто лично, наверное, не от лица руководителей проекта или не от сторонников или противников Советского Союза, но что я наблюдаю в этом вопросе, что некоторые люди благонамеренные, которые за восстановление Советского Союза, прав, того качества, которое было. Здесь, наверное, опять вопрос о качествах. Относясь к этому вопросу, не самые свои хорошие качества проявляют для того, чтобы эти идеи, эту информацию доносить. Ведь когда человек говорит, что он из Советского Союза, и при этом начинает хамить сотруднику правоохранительных органов, даже если он не считает, что этот сотрудник правоохранительных органов является там, сотрудником там, милиции России, а является сотрудником полиции Российской Федерации, это все равно человек. И чем больше в нашем обществе будет мостиков, сопряжения, объединения для выяснения и прояснения определенных вопросов, не основанных на политических, религиозных, догматических, каких-то мифологических, эзотерических или еще каких-то вещей, тем легче нашему обществу и нашему человечеству, как единому целому, да, на планете Земля, будет возможность осознать эту вообще человеческую, общечеловеческую миссию на нашей планете и идти дальше по пути своего эволюционного развития. Поэтому, конечно же, идеи и восстановление Советского Союза, они актуальны и горячи, и вот буквально несколько дней назад, если бы не этот карантин, у нас должен был состояться референдум за поправки в Конституцию, за ухода из-под международного права на государственное. Здесь тоже много разных вопросов есть, и критики этих поправок, и за. Конечно же, они нужны. Конечно же, Конституция, которая была принята после незаконного фактически развала и уничтожения большого, единого, целого государства семьи, конечно, она не соответствует тем реалиям, которые необходимы. Хотя я бы не хотел уходить в область сверхглобальной политики и каких-то конспирологических или других теорий, потому что я простой парень из деревни, из города Санкт-Петербурга, из Сестрорецка, и все, что я могу говорить, это может быть просто моим каким-то мнением субъективным, основанным на тех же роликах в интернете. Вот, поэтому мне проще и я гораздо эффективнее, когда я нахожусь в том поле, в котором я знаю, что делать. Мы знаем, как организовывать фестивали, как создавать площадки, в которых не будет конфликтов, где представители разных движений, конфессий могут найти с друг другом время и вот эту как бы, душевную теплоту друг друга услышать, нежели чем вот, спорить и выяснять, кто из них прав. Сейчас это абсолютно неконструктивно, и, может быть, даже это было неконструктивно еще вчера, а сегодня это просто катастрофически опасно. Разрушительно, да. Хорошо, будем этой темы все равно касаться, поскольку мы живем в этой стране, и так или иначе придется об этом говорить, но я сейчас возвращаюсь все-таки к нашим с тобой целям, идеям и так далее. Цель обучения. Вот цель обучения, которая поставлена вот этими короткометражными фильмами. Кто должен появиться после просмотра этих программ, этих фильмов? Вот просмотрел человек, и кем он должен родиться в этот мир после просмотра этих роликов, этих фильмов? Человек-созидатель. У нас есть даже выпуск журналов социальных практик, которые с сентября месяца публикуются на нашем сайте. Это те практики, которые присылают нам педагоги, их опыт. Он так называется «Искусство созидать». Мы видим, что после просмотра этих фильмов, после активного участия, не только даже после просмотра фильмов, потому что фильмы здесь не такая главная роль. Фильм – это просто эмоция, это шажочек. А именно через деятельное участие. Именно деятельное участие, практическое участие в жизни школы, района, города, страны, планеты в целом, он позволяет закрепить вот эти качества, когда ты реально творец, когда ты созидатель, ты не смотришь на происходящие события и оцениваешь их хорошо и плохо, а ты активно являешься создателем этих событий. И ты отвечаешь за эти события, ты отвечаешь за последствия этих событий. Ну, могу сказать пример, как это происходит на земле, на простой обычной земле. Например, есть район города. В каждом городе, малом или большом, есть районы, они разделены на муниципальные органы образования. И у каждого района есть какие-то задачи у органов власти, управления, да, там социальные задачи по пенсионерам, по ветеранам, по молодежной политике, по домашним животным, там, бездомным. Огромное количество задач. И вот эти органы власти, самоуправления, они имеют санкции, да, возможности эти задачи решать. То есть без согласования, например, с муниципалитетом нельзя посадить дерево там в неположенном месте, там, нарисовать какое-нибудь граффити красивое, хорошее на стене дома. И вот когда мы приходим в школу и показываем эти фильмы, и даем возможность педагогам и детям из этой школы выйти, посмотреть на окружающий мир, взаимодействовать с какой-нибудь общественной организацией, социально ориентированной, которая решает какую-то социальную проблему, и вместе с ней, вместе с муниципальными органами самоуправления улучшить этот мир, свой маленький мир, там, убрав что-то, посадив дерево, разукрасив, сделав подарок старшему поколению, подготовив творческий номер, начинает закрываться, решаться какая-то маленькая часть нашей большой общей земли. Соответственно, чем больше таких людей, созидателей, творцов будет появляться, тем очевиднее будут те изменения, которые уже сейчас непременно происходят. Хорошая цель. Так, теперь еще вот вопрос возникает. Все-таки кино без артистов не кино. Кто может сниматься в фильмах? Откуда берете артистов? Что за кастинги устраиваете? Как все происходит? Ну, поскольку у нас профессиональные фильмы, мы в первую очередь на главные роли приглашаем артистов театра и кино, которые уже имеют опыт экранный, телевизионный, потому что все-таки быть артистом – это не так просто. Это большой труд, большая ответственность, это не очень легко, совсем нелегко. И мы этих артистов приглашаем сниматься безоплатно. То есть все взрослые люди, которые снимаются, они делают такое благотворительное пожертвование. Звезды кино детям. Дети, которые снимаются на главных ролях, это ученики, воспитанники детских студий, театральных кружков. Это тоже дети, но они игровые дети. Это те дети, которые могут выполнить задачу режиссера на площадке. И уже на этапе, когда создается сценарий, рассказ, каждая роль, каждый типаж, он понятен, известен. И под этот типаж подбираются дети. И дети, в чем особенность детей? Дети не играют. Играют взрослые, может быть. А дети, они являются такими, какие они есть. Поэтому под типаж в сценарии, в рассказе выбирается тот ребенок, который является таковым, который имеет такие внутренние качества, который, ну, просто вот такой, как тот герой, которого нужно показать на экране. А массовые сцены, роли второго плана, массовка, там вот классы, это все те дети тех школ, которые участвуют в акции «Кинекология», школы регионов, в которых проходят съемки. Вот ты сказал, что показываете дети в классах. То есть вы приходите в школу, подходите к учителю, берете за грудки и говорите: слушай, давай посмотрим вот этот фильм прикольный, ты покажи же ребятам, дети будут хорошо себя вести. Как это все происходит? Как вы с школами договариваетесь? Есть два пути работы со школами. Первый – это народный путь, когда мы приходим просто к педагогу, знакомим его с информацией и говорим ему, что есть такой инструмент, который можно использовать в своей работе. И обычно педагог очень счастлив и рад, что у него есть целый вот такой вот пласт документов, материалов той работы, которую он и так должен делать. Но поскольку педагог загружен огромным количеством отчетов, огромным количеством работы, не связанной ни с обучением, ни с воспитанием, ему очень сложно разобраться. И поэтому, когда педагог понимает, что у него есть программа на много лет вперед, по которой он может двигаться, которую он может встраивать, адаптировать для себя под свою работу, конечно же, педагог счастлив. Не все педагоги знают про этот проект, поэтому не все педагоги подключены. А есть второй способ. Это когда мы приходим сверху через образования, министерство образования, через региональное министерство образования. Здесь мы работаем уже не с педагогами, а с чиновниками. Здесь немножко труднее, потому что чиновники от образования не всегда верят и не всегда вообще ставят перед собой такую задачу, как воспитание. Поэтому здесь приходится убеждать, рассказывать, показывать. И есть совершенно разные ситуации, обстановки. Есть, когда целый регион или область вместе с образованием, с муниципалами, да, то есть с представителями от власти, с администрацией, совместно прям включаются. Это все человеческих качеств. Когда у людей есть эти человеческие качества, которые они видят, они сразу же резонируют, и идет энергия, идет наполнение, и все получается. Есть, конечно, регионы, где есть от простой невнимательности, да, можно так сказать, безалаберности какой-то, да, что не рассмотрели, не посмотрели, отписали, до просто, что неинтересно или нет таких задач, или кто-то видит конкурентов, или не знаю, что еще. Разное бывает. Но в основном, конечно же, это народное распространение, сетевое, из уст в уста, вот, через общественные организации, через такие сообщества, в том числе как ваше, когда после сюжета или ролика начинает поступать большое количество заявок от педагогов, которые хотят попробовать заниматься по киноурокам, строить свою школу в системную воспитательную практику. Другими словами, если преподаватель чувствует, что эти фильмы очень важны для его подопечных, то он может обратиться и сказать: «Алексей, давай-ка вот вместе с нами, давай совместно вот покажем эти фильмы нашим детям». И ты скажешь: «О, Марья Ивановна, давай». Правильно? Конечно. Он даже может не обращаться. С недавнего времени, с прошлого года, с лета, с 28 июня 2019 года, все наши фильмы вышли в открытый доступ на портал «Российская электронная школа». Это портал Министерства просвещения. Он там просто открыто публикует. То есть есть педагоги, которые занимаются по проекту, и, ну, таких достаточно много, которые никак не обращаются к нам. Они просто занимаются, ведут какие-то уроки, не присылают нам обратную связь. Но если же педагог хочет поделиться этой обратной связью, хочет поделиться результатами своих социальных практик, своими эмоциями, конечно же, он выходит на нас и включается уже в системную работу, где мы его сопровождаем, помогаем адаптировать эти уроки под его конкретную ситуацию, организуем различные кинопоказы, онлайн-дискуссии, ну, вот в живом формате, вот 24 часа, 7 дней в неделю, поскольку у нас разные часовые пояса, у меня подключен сайт на телефон, и вот каждый день и ночь мне приходят разные вопросы, я на них отвечаю, и вот так мы взаимодействуем с педагогами и учителями. Веселая жизнь. Скажи, пожалуйста, если эти все твои ролики, ваши ролики, можно просматривать только у вас на канале, вот на перечисленных каких-то, или это можно размещать в Ютубах, там, в своих соцсетях и прочее? Вот, например, мы, если возьмем ваши ролики, все разместим, это будет нарушение авторских прав? Нет, это не будет нарушением авторских прав. Объясню, почему, как это было раньше, вот до 28 июня. Фильмы были доступны только для школ, которые принимали участие в акции кинэкологии. Делалось это для чего? Большая была ценность к самим киноурокам у школ, которые собирали макулатуру. То есть они собирали и понимали, что вот этот фильм будет наш. Мы за него боролись, сделали. Вот. Создавалось, может быть, такое вот искусственное стремление найти этот киноурок. Если вот в какой-то школе проводятся киноуроки, а в какой-то не проводятся, там учителя общались, и говорили: вот, а где эти киноуроки взять, а как с ними взаимодействовать, и создавался интерес. То при выход уже на федеральную площадку, когда мне удалось прошлым нашим министром образования передать ей журнал, показать ей журнал о проекте, через некоторое время, через несколько месяцев нам вызвали на презентацию перед всеми министрами образования, мы сделали большой доклад. Российская академия образования, Институт изучения детства сделал нам большую экспертизу на все эти фильмы и сказал: давайте ваши замечательные фильмы мы возьмем и разместим просто. Они взяли и все и разместили в открытый доступ. Вот. И мы почему хотелось бы, чтобы фильмы рассмотрелись на наших ресурсах? Это не значит, что надо их на наших ресурсах смотреть, потому что каждый фильм можно скачать на компьютер, на флешку и показать. Фильмы, они созданы для того, чтобы их смотреть коллективом. То есть не просто в Ютубе. Ну, я понимаю, что сейчас мы будем смотреть в Ютубе, потому что все находимся на карантине, но больше их КПД, когда смотрит класс, есть педагог, который всегда может помочь раскрыть то или иное понятие, чтобы было понятно, что это не совсем фильмы, это дидактические фильмы, то есть это специально созданные фильмы для воспитательной работы. Поэтому какие-то вещи, которые там показаны, они просто требуют определенного пояснения и сопровождения педагога, куратора, который эти вещи раскроет. Когда индивидуально происходит просмотр, он происходит не системно и, соответственно, неэффективно для воспитательной работы. Вот. Поэтому, когда отмечается киноурок или фильм, мы просим указывать ссылки на ресурсы, где располагается полная информация о проекте, его методические материалы, методические пособия для того, чтобы вот этот продукт информационный был целостен и не разорван на кусочки. Хорошо, ты уже второй раз употребляешь слово «карантин», но я должен заметить, что в России карантин не введен. Есть принудительная самоизоляция. Как бы идиотски эта фраза не звучала, принудительная самоизоляция, то есть само – это когда сам себя ограничиваешь, но если не ограничиваешь, то тебе будут принудительные меры применены. Так что вот здесь все-таки слово «карантин» неуместно, карантин не введен. Как и ЧС, ЧП, поэтому да. Ни ЧС, ни карантин не введен. Мы находимся действительно на самоизоляции, там принудительно или непринудительно. Это тоже вопрос дискуссионный. Здесь вопрос уровня влияния на процессы. Вот если мы с вами разговариваем и, ну, допустим, не можем прямо повлиять на процесс, который сейчас происходит прямо в мире, потому что это происходит не только у нас в стране, мы видим, что то, что происходит, это какая-то большая, глобальная, общемировая заваруха, да, в которой много мутной воды, много непонятного и странного, на что можно дискуссировать, рассуждать, углубляться, разговаривать со специалистами. Ну, в любом случае, у нас есть возможность взаимодействовать, общаться друг с другом. Никто не блокирует наши конференции, никто не блокирует высказывать мнение. Пока, я надеюсь, что все это еще продолжается, и я верю в это, что возможно, и скорее всего, это все закончится гладко и плавно. Вот. Но, опять, если не иметь возможности влиять на эти процессы на том уровне, не стоит с этими процессами тягаться. Ну, то есть по соразмерности нужно действовать. Если мы сейчас будем выходить на улицу и, опять-таки, там, закидывать шашками и шишками проезжающие мимо геликоптеры, которые рассказывают о том, что находиться на улице нельзя, то, с одной стороны, как бы, может быть, мы и докажем свою правоту какую-то в отдельно взятом случае, но системно это ничего не решит и не даст. Да? Только вот, ну, будет какой-то еще один прецедент, заснятый на видео, на основании которого можно опять-таки создать волну недовольства, возмущения. Я считаю, что возможность побыть с собой, с информацией, которую ты можешь изучить более подробно, со своими близкими, с родственниками, выехать там за город, на дачу, в лес, не знаю, не видел никаких еще ограничений, сколько гулял по улице, по парку, по городу, ни разу никто не останавливал, не совершал каких-то попыток прекратить мою деятельность. Наверное, если со мной так поступят или со мной произойдет такая ситуация, я, наверное, буду какого-то другого мнения. Пока я считаю, что, ну, просто неэффективно провоцировать и не нужно ни государства в лице Российской Федерации, ни правоохранительные органы в лице соответствующих служб на какие-то неадекватные действия. Итак, ситуация накалена, напряжена, люди по-разному реагируют, эмоциональный фон у всех разный, и в этой ситуации, в этой связи, я считаю, что лучше как раз вот прививаться добрыми кинопрививками, говорить о хороших вещах, о целенаправленных вещах, договариваться о чем-то, строить планы, прототипировать, моделировать будущее. Кстати, про будущее вопрос, если вот так вот позволите продолжить тему, что многие сообщества сейчас обсуждают тему будущего, моделирования будущего, там, кто как может, да, там, кто на 5 лет, да, кто на 10, кто на 20, кто на 150, на 500, на 1000, чем больше, тем лучше. Но как бы мы ни моделировали это будущее, куда бы мы с вами не уезжали из городов, в поселения, мы все равно же находимся в замкнутой экосистеме. Если в экосистеме у большинства ее участников не будет вот этих именно нравственных принципов, основ, какими бы участники разными не были, они всегда будут разные. Это и разные народы, и разные цивилизации, и разные культурные коды. Вот если не будет у всех, у всего этого многообразия какого-то единого, сопряженного человеческих вот этих вещей, мы никакое будущее с вами не построим. Куда бы вы ни скрывались, ни уезжали, ни закрывались в пещерах или поселениях. Поэтому тем, кто находится сейчас в городах, и нет возможности куда-то выехать, нужно внутри этих городов максимально оказывать помощь, поддержку тем, до кого есть возможность дотянуться. Чем можно? Помощью, советом, поддержкой, кому-то настроить, научить работать в сети дистанционно, кому-то скинуть какие-то полезные материалы, которыми сейчас есть, благодаря этому вынужденному противовольному, так сказать, самоограничению, есть возможность, я обращу на этом слове внимание, есть возможность это все применить. Так что это позитивная психология, не более. Из каждой ситуации нужно находить именно позитивный выход. И именно по такому принципу наша Вселенная и двигается, и развивается, и жива до сих пор, и жить будет. Я с тобой полностью согласен, я только все лишь на все уточнил. А тут у тебя уже целая там теория такая вырисовалась. Да, на самом деле, я думаю, что когда кто-то бросается в машины чем-то и так далее, это борьба с блохами. Надо понимать, есть исполнители, которые получают деньги. И уберете вы это, на одного шишку поставите, да, придет на него вместо другой. Поэтому здесь, если вы хотите что-то изменить, надо подходить системно. Вот если вы можете изменить законодательство, либо повлиять на какой-то приказ, либо еще, вот это вот надо делать. А если вы просто портите какое-то имущество, ну, с вами будут поступать как с преступником, который портит имущество. И кроме нагнетания обстановки, на самом деле, ничего не будет. Здесь надо понимать, что вы делаете. Когда вы вот бросаетесь на палку, как собака бросается на палку, это одно. А когда вы бьете в пятак тому, кто ту палку держит, это по-другому. То же самое здесь. Есть приказы сверху, и вот с этими приказами можно как-то уже повзаимодействовать, можно там в суд подать, можно там что-то доказать. А просто с исполнителями иногда даже смысла нет разговаривать, потому что они за это получают деньги. Ну, ладно. Не будем сейчас перейти на дискуссию. Если мы дальше по этой теме говорим, что да, там кто-то в среде там концептуально есть приоритеты управления, да, и от меньшего к большему, да, что военное оружие, там, средства геноцида, алкоголь, табак – это низшие приоритеты. На высших приоритетах управления всегда находятся идеи, смыслы и концепции. И вот у нас с вами, как у людей, которые взаимодействуют в сети, есть возможность на концептуальном, на смысловом уровне реально влиять. Влиять на принятие законов, влиять на чиновников. В том же фильме «Стеша» общественное внимание, общественное подсвечивание той или иной проблемы, правильное подсвечивание – реально позволяет эту проблему решить. И множество примеров таких есть, когда сообща, сообщество и наказывают плохих, неугодных и серых этих всяких, которые всячески пытаются своими смешными попытками какие-то делать козни. Вот. Поэтому, мне кажется, лучше двигаться системно, сообща и в позитивном, созидательном ключе. Да, да, и поэтому здесь вот, конечно, возникает вопрос, а можем ли мы глобально что-то менять, слово «глобус», да, можем ли мы что-то изменять внутри страны. Я все-таки здесь думаю, что мы можем, вопрос только, как мы это делаем, уклюже мы это делаем, либо неуклюже. Вот если мы это делаем осознанно, тогда мы все можем изменить, все в наших силах. Если мы, как малые дети, бегаем за какой-то там игрушкой, погремушкой вброшенной, ну, ничего у нас не получится. Поэтому давайте взрослеть. Давайте будем все-таки цельно смотреть этот мир, как и наши предки смотрели цельно. Они смотрели мир, какой он есть, а не как они придумали. Ну, ладно, возвращаемся к теме. Еще у меня несколько вопросов уточняющих. Потом уже перехожу к тем вопросам, реплик, которые задавали у нас на сайте. Итак, уже неоднократно я слышу, что... Причем не просто от рядовых людей, а от высоких постановленных лиц, таких как губернаторы, мэры и прочее, что, скорее всего, родители, будьте готовы, 1 сентября ваши дети могут и не пойти в школу, что удаленка будет продолжена. Но ведь известно, что дети не способны самостоятельно обучаться, а когда родители на работе, то в этом случае заменить живое общение учитель и ребенок телевизор не смотрит. Какая бы интересная передача ни была, какой бы классный фильм ни был, как бы вот видеоурок ни был, не получится. Здесь нужно что-то нам делать. Что ты, во-первых, думаешь по этому поводу? Есть ли у нас вероятность того, что мы сможем в плюс перевести? Вот ты сказал, да, переводить в плюс. Я полностью согласен. Перевести в плюс возможную ситуацию, что следующий год у нас будет также на удаленке. Что нам делать? Если случится, конечно. Если случится такое, не дай бог, что это случится, что будет на удаленке, то, конечно, здесь вопрос семейного образования. Есть множество семей, которые совершенно осознанно занимаются на домашнем обучении и чувствуют себя совершенно прекрасно, приходят в школу только сдавать экзамены. И мне кажется, это очень хороший опыт обратиться к тем людям, которые воспитали ни одного ребенка, да, там воспитывают целые семьи. Таких людей много. Я просто моим детям не так много лет. Это девочки совершенно маленькие, 4 года. И я пока с вопросами образования, обучения не так плотно связан, как из семьи, изнутри. Но если бы со мной ситуация, да, такая произошла, и ну, это будет продолжаться, то я не вижу здесь никаких препятствий самостоятельно в своих руках передавать знания на земле, показывать какие-то практические примеры ручками, ножками, босиком по траве, тем, что у меня есть, и будет возможности в доступе. Будет община прекрасна, бабушка, дедушка прекрасна, друзья, близкие, знакомые, круг единомышленников, которые могут создать игровую воспитательную среду, вообще замечательно. Вот, поэтому в целом я смотрю на это, что необходимо сейчас людям, которые живут в городах, обмениваться опытом с людьми, которые живут за городом, на земле на своей, которые уже имеют опыт становления семьи, рода своего, ну, каких-то вещей фундаментальных, да, когда это мужчина там 50-60 лет, имеет там 5-6 и более детей, имеет свое дело, построил свой дом, может зарабатывать себе на жизнь своим трудом, там, дистанционно, либо мастером, то с такими людьми нужно общаться и взаимодействовать. Если это будет ограничение передвижений, то надо находить пути в любом случае к совместному, к живому взаимодействию. Не верится, сейчас сложно представить такую картинку, что всех нас сейчас посадят по квартирам, по домам, на улицах выставят ограждения и кордоны для того, чтобы ходить. Тем более сейчас век информации, да, можно там обманывать людей, да, долгое время, но всегда всех обманывать не получится. Вот, поэтому в любом случае актуальна информация о нашем мироустройстве, о экономических, политических процессах, по мере понимания обществом этих процессов, так или иначе будут просачиваться в общество и коллективно будут приниматься те или иные решения. Это будет влиять действительно на весь мир. Отвечая на один вопрос, ты затронул другой вопрос. Вот давай я сейчас разложу. Я вижу следующее, что, наверное, нам стоит задуматься о том, чтобы сделать видеоуроки вот как раз в том самом русле, про который сказал, чтобы они были не просто для тех, кто сдают ЕГЭ, а для людей, которые желают стать человеками. Вот как вот в Советском Союзе, как мы вот затрагиваем с тобой, да, там человек был в приоритете, это главное. А сейчас в приоритете грамотный покупатель. Вот наша задача – уходить от парадигмы грамотного покупателя и переходить к парадигме, вернее, к цели, полаганию и к мировзглядам, мировым взглядам именно человека. Поэтому я предлагаю совместно с Народным славянским радио, либо хотите самостоятельно, но проще совместно, да, получится, создать некую лабораторию, которая будет поднимать опыт преподавания Советского Союза и подготовить серию, прям вот серию передач, уроков по учебникам Советского Союза с включениями тем, которые требуются сейчас по экзаменам в современной нашей обучаемой программе, учебной программе, и подготовить такую серию передач, когда дети смогут вместе с родителями, как это сделать, у меня тоже мысли есть в голове, обучаться. Почему вот именно такое? Если мы сейчас это не сделаем, если мы не подключим старшее поколение, я знаю, как это сделать, но у меня видится, как это сделать, то мы упустим наших детей. Дети самостоятельно не способны обучаться, какое бы прекрасное видео ни было сделано. И если вы обратите внимание, то даже вот в царское время, а некоторые школы и после революции сохраняли это, был учитель в классе и была так называемая классная дама. Учитель занимался обучением, а классная дама следила за порядком, следила за тем, чтобы у всех были ручки, карандаши, тетради, чтобы никто там не отвлекался, если кому-то в туалет она отводила, в туалет и прочее, прочее, прочее. Поэтому как это сделать? Представление есть. Вопрос за техническими особенностями, съемкой и самими преподавателями. Здесь нужны преподаватели, учителя высокого уровня, те, которые имеют совесть, имеют представление, которые готовы снять вот эти самые видеоуроки для наших с вами детей. Чужих детей не бывает. И второй момент. Так что, если вдруг у вас есть желание в этом поучаствовать, давайте создадим такой коллектив вместе и сделаем ту самую программу альтернативную. Не против кого-то, нет. Люди имеют право выбирать. Хотите вот официальную, хотите альтернативную, которая не противоречит. Я не предлагаю бороться в данном случае, я предлагаю дать выбор людям. Так вот, создать такую вот программу. Прям с 1 по 11 класс. И задействовать здесь преподавателей высокого уровня, человеков с большой буквы. Ну и второе, то, что ты задействовал, вопрос, это самообеспечение. Ведь если мы сейчас будем продолжать сидеть по норкам, а ведь в это никто не верил, что нас могут в норки загнать. Вот подумайте сами, где-то в феврале, да, где-то там в Китае что-то происходит, там, да. Никто даже и не думал, что такое может произойти. А тут раз, и вот тебе, пожалуйста, здрасте, я ваш кризис, я к вам в гости пришел. Так вот. Если мы не будем думать о том, что может произойти, не бояться, а думать, то в этом случае мы можем оказаться перед войной в неподготовленном состоянии. У нас не будет ни того, ни сего, ни 5-10, бери нас голыми руками. Поэтому я думаю, что будущее наше – это все-таки в самообеспечении, в самоорганизации, в кооперативном движении, в союзе кооператоров, в своих народных производствах, в своих народных предприятиях, где мы сами будем трудиться для себя, для наших детей, будем обеспечивать наших пенсионеров, наших стариков, будем создавать свой единый фонд. Опять же, не противоречия каким-то государственным структурам, не вступая там в какие-то вот дрязги и прочие передряги, а по закону, как это все положено. Я не предлагаю там каких-то революций. Но если мы будем самообеспечены, если мы сможем создать свой фонд, свои народные предприятия и дать трудовые места людям, то тогда у людей будет достаток, люди будут накормлены. А ведь сейчас посевная, многие не вышли сеять. Имейте в виду, осенью не будет урожая, скорее всего, если сейчас не посеем. А многие фермеры пишут, нам не дают сеять, у нас нет семян, у нас нет ГСМки, кого-то закрыли. Имейте в виду вот это. Поэтому сейчас есть время организоваться, сейчас есть время поддержать фермеров даже на этом уровне, организовать свои какие-то мини-предприятия, переработать. Да много чего можно сделать. Так вот, если мы сейчас это не сделаем, потом будут проблемы. Сейчас пока жирок еще есть. Что будет дальше, неизвестно. Так вот, будущее, мне кажется, за народными предприятиями, за народными вот такими объединениями со союзом кооператоров. Поэтому и об этом тоже нужно думать. Поэтому два проекта я предлагаю. Первый – это создание совместными усилиями народной школы, где мы вот такие запишем правильные ролики с правильными людьми и по правильной программе. И второе, когда мы будем создавать свои народные предприятия. Опять же, не в пику кому-то. Вот перестаньте бороться, становитесь хозяином, потому что хозяин ни с кем не борется, он просто хозяин. Когда нас будет много, когда это будет вся страна, вопрос, а кто тогда в этой стране хозяин, да? И тогда власть на самом деле будет вынуждена служить народу. И не надо будет там с кем-то бороться. Но это отдельный разговор, и кто там сомневается, можем отдельно поговорить. Так вот, без каких-то там революций, потрясений у нас сейчас есть возможность это создать. Мало того, если у вас есть самообеспечение, если вы забудете о стариках и о детях, если вы накормите это свое население, дадите трудовые места, то в этом случае вы становитесь властью. А когда вы становитесь властью, например, местным самоуправлением уже не просто по формату, а уже во всех смыслах этого слова, потому что вы обеспечиваете людей, то в этом случае вы можете устанавливать те самые порядки, которые по Конституции вы имеете право устанавливать. Если вы чувствуете опасность, то вы создаете карантинную зону. Если такой опасности нет, у вас есть врачи, они говорят, зачем карантинную зону? Просто не пускайте кого-то мне надо или пускайте кого надо. То есть вы хозяин. Понимаете? И тогда вот эта дурость, которая сейчас перекосы на местах случаются, ну, смотришь, надо просто, ну, ужас, что творится. Как это все безумно делается. Как будто голову оторвали людям и туда что-то поставили. Их просто таких перекосов не будет. Кто-то скажет сложно, кто-то скажет невозможно. Ну, что ж, это ваше дело. Ну, сидите дальше. И кто скажет, что можно, давайте совместно делать. Жить надо вместе, сообща. Время, разделяя властвуй, прошло. Пришло время, объединяй и здравствуй. И примеры потихонечку стали появляться. Вот давайте это будем делать. Ну, и теперь следующий вопрос, который может показаться неудобным. Поэтому, если ты не хочешь отвечать, не отвечай, сразу предупреждаю. Но его, на мой взгляд, нужно задеть, потому что мы сейчас заговорили о воспитании человеков. А человек – это не просто гражданин какой-то страны, это выше, чем гражданин. Это понятно, что родина ближе, да? Понятно, что семья ближе, но это все-таки мы смотрим целиком на весь мир. Так вот, раз мы об этом заговорили, то у меня возник такой вопрос. Парад Победы отменен или перенесен? Пока перенесен. Вот что ты думаешь по этому поводу? Ведь это не просто какое-то зрелище. Это знаковое событие нашей жизни. Что сейчас, на твой взгляд, происходит? Можешь не отвечать на этот вопрос? Можешь отвечать. Ну, нельзя, невозможно перенести парад Победы. Его можно отсрочить или убрать с Красной площади, но из сердец и памяти миллионов наших соотечественников его убрать невозможно. И есть и у таких деятелей, как у Дмитрия Тарана, и у Чагина есть публикация на эту тему, каким образом можно провести и акцию «Бессмертный полк», и вот в ситуации вот этого дистанционного беспредела информационно и духовно поддержать, соединиться со всем нашим народом вот в этот день. Мы со своей стороны в этот день проводим кинопоказ «Лошадки для героя» фильма от Псковской области, как раз по понятию чувства долга, как раз приуроченного и вот посвященного теме Великой Отечественной войне, мы всячески будем уделять этому внимание, отдавать честь, память, гордость нашим отцам, дедам, народу-победителю. И еще раз уделять внимание о том, что хоть мы и победили, и радуемся победе, но совершенно очевидно, что возникают у многих вопросы, как у народа-победителя, как мы живем в таких условиях, как будто бы проигравшие. Да? И эти вопросы тоже надо поднимать. И самый главный вопрос, опять возвращаясь к человеческим ценностям, насколько наше поколение сейчас вообще достойно и может соответствовать той великой победе, которая была проделана, которая, те препятствия и горести, которые были преодолены. Можем ли мы сейчас соответствовать этому? Мне кажется, это будет самым лучшим подарком, памятью, не просто там где-то свечку подержать или хэштег какой-то поставить, а реально подумать над тем подвигом, который бы каждый на своем месте, понимая меру и уровень возможности влиять на процессы, в котором каждый, возможно, причастен. Кто-то дома в семье, как мама или хозяйка, кто-то как отец на каком-то трудовом фронте, производственном или хозяйственном, кто-то на информационном фронте, на фронте разъяснения и прояснения ситуаций. Каждый находится, ведь мы все, и зрители, и слушатели Народного славянского радио, и разных других движений и проектов, трудимся в совершенно разных сферах, в том числе и в государственном управлении, и в силовых ведомствах, и структурах. И вот в этот день, и не только в этот день, в принципе, задумавшись и найти решение вот этого подвига, героического, которое сейчас именно необходимо проявить, это будет действительно достойным, может быть, если мы это проявим, может быть достойным ответом и продолжением той великой победы. Хорошо, ну еще пару вопросов задам тебе, и потом будем уже зачитывать реплики, комментарии, которые в чате Народного Советского Радио появились и в канале Ютуба. Какая твоя главная цель жизни? Для чего ты живешь? Я есть живущее, осознающее, радующееся существо, и нет у Бога других рук и глаз и языка, кроме моего. И это моя ответственность. И я вижу себя живущим в поколениях, вижу себя в своих детях, вижу себя в делах и обратной связи людей, с которыми я взаимодействую, с которыми мы трудимся. Это жизнь, и так было, так есть, так будет. Хорошо. Ну и последний вопрос. Как мы вместе, все дружно, в частности, проект, который ты представляешь, проект, который я представляю, хотя проект «Народный славянский рай» трудно назвать, но все-таки, как мы можем сотрудничать? Как ты это видишь? Мы можем подумать над социальной практикой, которую мы можем сделать сейчас дистанционно. Это может быть связано с созданием вот этой школы. Я со своей стороны теми знаниями, навыками, которыми я обладаю, у нас есть школа блогеров, у меня занимаются ветераны. Вот есть Владимир Георгиевич Галактионов, руководитель организации «Дети блокады» 900 Ленинградский. Он у меня работает в фотошопе, делает статьи, мы с ним делаем видеозаписи. И мы можем объединиться в том, что есть люди, мастера своего дела, которые могут о себе рассказать о тех качествах, которые у них есть, показать пример. И со стороны своего молодого поколения, ребят, которые могут помочь таким мастерам своего дела эту информацию сейчас перенести, по-хорошему оцифровать для того, чтобы наполнить вот это цифровое пространство правильными созидательными смыслами, мы этим можем заняться. И на самом деле для этого технически ничего не нужно. Достаточно камера, интернет, мысли в голове, способности, возможность и волю эти мысли проявлять, вот, отвечать на вопросы, помогать, если кому-то непонятно, помогать и показывать еще раз, для того, чтобы как раз формировать эту библиотеку полезных, позитивных, смысловых сюжетов, как художественного толка, эмоционального, так и практического, где рассказываются конкретные примеры и вывод это все в реальность. Конечно же, мне видится и виделось это, когда мы создавали фестиваль «Ладоград», что через интернет мы призываем и находим сопричастность с теми людьми, которые нас видят, приглашаем их на наши мероприятия в городе, ну, где-то в центре города, да, вечерки, встречи, и создание базы такого лагеря, что ли, за городом, на природе, на земле, где мы могли бы тренироваться, оттачивать те или иные навыки. Не очень близка идея родовых поместий и вообще освоения сельских территорий, природосообразного развития этих территорий с помощью человека. Но и также виден, и я сталкивался с опытом, когда такие люди переезжают в поселение, хотят скрыться от города, они берут с собой вот эти какие-то негативные качества, проблемы городские, переезжают на землю, пытаются там что-то создать, у них это не получается, рушится, и они потом говорят, а, это невозможно, не получается. Я вижу, что двигаться нужно постепенно, и если я вот лично чего-то не умею, например, там, строить соломенный дом, там, сделать так, чтобы вода пробилась родником, забила ключом, мне бы было здорово создать такую площадку, территорию, где мы могли бы на практике повзаимодействовать с такими людьми. И вот в последовательности информационного пространства, когда мы посеваем смыслами и образами пространство, выявляем людей, которые готовы и способны двигаться, производим встречи в реальной жизни, когда смотрим друг другу глаза в глаза, преломляем буханку хлеба, там, отпиваем чарку кваса совместно, и на каких-то делах простых, там, создание того же фестиваля или мероприятия, праздника тоже очень сплачивает. На примере могу сказать, что есть такое тоже движение «Хороводы России», в котором я тоже принимаю участие и был одним из инициаторов тех первых хороводов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, которое уже потом подхватило общественное движение «Хороводы России» и вот, разные другие движения по городам. Ведь в процессе организации таких событий, вроде бы простых, и как раз оттачиваются вот эти грани человеческой психики взаимодействия, когда кто-то с чем-то не согласен, кто-то вот надо вот так делать, кто-то так делает. А в процессе получается не только мероприятие и события, которое, может быть, проходит и остается в памяти, в фотографиях, в прекрасных видеоотчетах, но и остается здесь в сердце, в опыте, когда ты можешь этот опыт не просто применить, а расширить и с каждым следующим разом сделать его больше. Сегодня мы собрались, сделали с вами видеозапись, завтра мы с вами собрались, сделали качественное кино. А послезавтра мы с вами собрались, сделали сеть кинотеатров передвижных. А послезавтра мы вместе построили дом, сняли про это реалити-шоу и в течение 20 лет показываем настоящий дом 2 и там дом 3, какой он должен быть, где люди строят свою любовь. Вот для того, чтобы соответствовать этому уровню, нужно двигаться постепенно и осваивать какие-то вещи тоже постепенно. На данный момент, вот, что мне близко и что нам всем доступно, это осваивать возможности донесения информации посредством создания видеороликов, то есть учиться быть журналистом, оператором, сценаристом, режиссером, SMM-менеджером. И через освоение этих навыков, через обсуждение, публичное обсуждение, обработка этой обратной связи, она такой вот еще приведение, упорядочение этой обратной связи, еще, может быть, научный подход, и, конечно, это все очень полезно. И еще раз говорю, что каждый на своем уровне здесь просто должен занять свое место и не стоять в стороне, что вот, вот ко мне кто-то придет, сейчас со мной что-то кто-то запишет или сделает ролик, а проявлять себя в этом информационном пространстве, заявлять о себе, что вот есть такой-то, такой-то навык, такое-то знание, там, нужна такая-то помощь. Просто все, вот, если мы говорим про кооператив, все строится просто, да, по схеме Аксенова, да, когда есть учет на бумажке, не нужны никакие компьютеры. Кстати, что насчет того, что если свет отключится, например, да, и не нужен будет ни блогинг, ни кино, да и прекрасно. Эти навыки, навыки общаться и взаимодействовать, они всегда останутся полезны, они всегда останутся в цене, даже если не будет у нас на планете электричества. Поэтому нужно в любом случае быть готовым к любым абсолютно событиям, подходить к ним спокойно, уверенно, вот, с верой и силой внутренней. Ну да, сейчас у нас есть возможность как раз к этому готовиться. Но надо помнить, что общество состоит из человеков, из людей. И если человек не готов к взаимодействию общества, если гордыня у него перевешивает, то в этом случае никакого общества не произойдет. Поэтому если ты хочешь быть в обществе, то начни изменять себя, готовить к созданию того самого светлого общества. А у нас часто бывает так. Люди собрались, все там витязи, все жрецы, и начинают друг друга лупасить словами сначала, а потом, может, и кулаками, потому что вот гордыня круче, чем их представление. Поэтому я всегда, когда провожу семинары, я начинаю с того, что, друзья, как сделать так, чтобы гордыня не вылезала наружу? И поэтому вот первый семинар – это жизнь без страхов, ибо страх – это отец гордыни. А если есть гордыня, значит, показательно, что человек живет в страхе. Но это отдельный разговор. Ну что же, первую часть мы закончили. Хотела в первой части включать разговоры наших радиослушателей и зрителей, вернее, реплики, комментарии, которые на сайте Славянского радио появлялись и на канале в Ютубе. Ну вот, заговорились мы с тобой, поэтому я, Евгения, прошу поставить сейчас отбивочку, и мы перейдем уже ко второй части, где полностью она будет посвящена репликам, комментариям, вопросам, которые появлялись на сайте slavradio.org, на канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Пожалуйста, Жень, ставь. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 27 апреля 2020 года, понедельник, по одному из современных календарей. Кинопрививка от коронавируса – это тема сегодняшнего нашего эфира. Алексей Горшков, Алексей Орлов в виртуальной студии ведут беседу между собой. Евгений Роденко следит за пультом, Светлана Большакова за чатом. Вторая часть подразумевает, что мы будем отвечать на реплики, комментарии, вопросы, которые появились на сайте slavradio.org. Это наш официальный сайт, там есть чат-беседка. И также у нас на канале в Ютубе. youtube.com/, то есть косая черточка, Slavradio. И там Slavradio пишется латиницей одним словом. Первый вопрос пришел от Солнца. Алексей, здравия. Мы с сыном, ему 11 лет, посмотрели фильм «Стеша». Нам очень понравился сюжет. Где вы берете идеи для фильмов? Кто вам пишет сценарий? Как это происходит? Ну, там еще были вопросы про актеров, откуда они берутся, ну и про роли. Ты уже на них ответил, поэтому мы акцентируемся. Где вы берете идеи для фильмов? Кто вам пишет сценарий? Как это происходит? Идеи от фильмов берутся самым чудесным образом. У нас есть такой замечательный человек в нашей команде, ведущий человек, на котором все держится, это наша сценарист и режиссер Елена Владимировна Дубровская. Вот в ее светлой голове она через себя пропускает те задачи, которые поступают, исходя из учета качества, которое необходимо раскрыть, региональных компонентов, которые включены в фильм. И она создает рассказ сначала, в котором прописывает вот эти определенная есть механика этого сценария, как его готовят. Вот. Она тоже проводит замечательные мастер-классы по о том, как работать с фантазией, как писать. Вот. И, ну, честно сказать, да, только Елена Владимировна Дубровская занимается сейчас сценариями. Но хочу отметить, что мы были бы очень рады, если среди наших зрителей, подписчиков и вообще у нас в стране появятся те люди, которые могут выполнять такие задачи. Написание таких рассказов, перевод это в сценариев. Если честно, у нас в АВГИКе, это ведущий киноинститут страны, даже такой специальности, как киносценарист, сценарист детского кино, нету. То есть, в принципе, это такая область, которая полностью разрушена. Нет ни системы, ни производства, ни стимулирования. Хотя об этом много говорится, и, возможно, и скоро ситуация переменится, но до этого момента здесь было все очень печально. Поэтому мы всячески ходим на разные встречи, даже уже устали ходить на эти встречи, к сценаристам молодым, режиссерам, которые совершенно другие перед собой ставят задачи в своей работе, нежели чем воспитание. Хорошо, идем дальше. Ольга Алексеевна, кто режиссеры киноуроков? Еще раз отвечаю, это Елена Владимировна Дубровская. Хорошо, идем дальше. Я зачитываю все, потому что вопросы поступили, я их должен зачитывать. Ну, ты можешь, кстати, не так однозначно отвечать, ты можешь еще и расширять в дальнейшем, если вдруг ты видишь, что похож, ну, можешь как-то и с другой стороны. Солнце. Алексей, расскажи немного о ваших планах на будущее. Что собираетесь снимать, какие темы задуманы? На данный момент мы ведем подготовку фильма от Тверской области «Школам России». Фильм называется «Истоки». Буквально сегодня с утра мы выложили кастинг на этот фильм. Если кто-то чувствует в себе силы поучаствовать в кастинге, в пробах, можете присылать нам свои резюме, визитки в группе «Кинорки в школах России» ВКонтакте. Можно это все увидеть, почитать, посмотреть. Готовим фильм от Карелии «Школам России». И до вот этой всей ситуации с ограничением передвижений у нас было готово на проработку 14 субъектов по Центральному федеральному округу. Вообще наша задача к концу 2021 года снять все 99 киноуроков, сделать полностью вот эту библиотеку и отдать этот проект нашей стране, то есть завершить народную часть этого проекта, передать его и заниматься уже тоже творчеством, снимать фильмы, полнометражные фильмы, какие-то другие фильмы, тоже воспитательные, но завершить часть проекта «Кинорки в школах России» как народную его составляющую. То есть наша задача перевести это на такое уже государственное русло для того, чтобы появлялись киностудии, которые снимают детский контент, чтобы детские фильмы вообще были востребованы в школах. То есть мы просто пытаемся прокрутить этот маховик. Делаем, и мы верим, что это получится. Хорошо, будем совместно крутить, потому что точно такого же формата планы и в наших головах крутится. Идем дальше. Ольга Алексеевна, есть уже опыт проведения киноуроков? Какова обратная связь? Конечно же, опыт киноуроков есть, проведение. И этот опыт в первую очередь идет от учителей, которые проводят эти киноуроки, потому что это их задача, это их поле, это их труд, это их хлеб. Заниматься киноуроками. Вот. Обратную связь мы, ну, начиная по примеру, есть такие, что учитель увольнялась с работы, сказала уже, все, я устала. Мы знаем, какое выгорание сейчас у педагогов есть, колоссально трудно. И вот после просмотра фильма учительница загорелась, сказала, что я теперь буду продолжать работать, верю, что не все потеряно, и что именно моя работа как учителя будет более востребованная и необходимая для общества. И вот такая обратная связь. Я еще раз говорю, что на нашем сайте kinorki.ru в разделе «Социальная практика» можно посмотреть десятки и сотни примеров результатов проведенных киноуроков в разных городах. Я могу сказать, что уже более миллиона детей всей страны являются продюсерами фильмов проекта «Кинорынок в школах России». Сотни школ, тысячи школ, вернее, уже занимаются по проекту, и дети знакомы с этими фильмами. И, конечно, обратная связь, она... Могу сказать так, что все, что я говорю, это может быть просто слова и домыслы. И мы с нашей командой в начале прошлого учебного года, тоже важная тема, такая я ее не раскрыл, хотел бы сейчас раскрыть, совместно с психологом Ольгой Александровной Ореховой, это психолог военно-морской академии нашей Санкт-Петербургской, у которой разработала систему тестирования, проактивную систему тестирования эмоциональных ценностных ориентиров в детском саду. Вообще, это единственная такая модель оценки в стране в детских садах. И она ее адаптировала под киноуроки. И с сентября прошлого года 13 субъектов, прошу прощения, может быть, 8, в общем, около 2-3 тысяч школьников у нас проходит тестирование. И мы хотим научно доказать и посмотреть, каким образом киноуроки и кино, в частности, вообще влияют на эмоциональную сферу ребенка. Могу сказать, что по прошлым анализам и тестам, которые проходили в 2012, по-моему, году или 2010, если могу ошибаться, пожалуйста, на нашем сайте также есть раздел «Социальные практики», «Апробационные площадки», там эти исследования выложены. Но могу сказать, что большее количество детей в то время, вот 10 лет назад, отзывались на такие качества, понятия, как добро, любовь, справедливость. Сейчас этот процент гораздо меньше. То есть все меньше детей, их вообще трогают такие понятия, как вот, честность, доброта. О чем это говорит? О том, что дети, в принципе, сейчас больше нацелены на негатив. Они больше смотрят разрушающего, деструктивного контента. И вот сейчас мы завершаем наше тестирование, и по нему мы можем уже научно, совершенно не голословно, путем тестирования разных срезов и городских, и сельских школ, показать, как именно киноуроки влияют до того, как школьники смотрели регулярно, ежемесячно и занимались по ним, до того, и сравнить с тем, как это будет в течение вот года, учебного года после просмотра. Это будет целая научная работа, и этого в стране никто не делал, мы это делаем первое. Здоровско, здоровско. Ну, ты в очередной раз подтвердил то, что официальные СМИ являются паразитарными, и они, кроме разрушений, в общем-то, ничего полезного несут. Хотя, честь сказать, некоторые отдельные режиссеры пытаются даже в рамках вот этого паразитарного, цивилизационного, разлагающего, зловонного, там нужно эпитетов много давать, да, вот этого беспредела, что-то вкладывать и светлое. Сейчас стали появляться. Но все-таки настроено в большинстве своем на уровень первой чакры, сиськи-письки, возьми от жизни все, помри молодым. Поэтому дети, они отвечают тем же самым, их готовят быть такими потребителями. Они отвечают, они на это реагируют, и ну, это видно, что они именно идут за этим. И это тоже вопрос системный, на самом деле, если смотреть на компании, которые выкупают контент, эфирное время, эфиры и кинопрокат. Мы знаем, что это в основном зарубежные американские компании, которые в том числе выкупают наши отечественные места. И, соответственно, даже если какой-то хороший, добрый фильм хочет пробиться, там, допустим, в крупный массовый кинопрокат, его просто ему нету места, потому что количество квот, которые выдаются, они ограничены. Поэтому мы даже не идем на это поле, ни с кем не боремся, там шашками не машут, нас там не понимают. Деятели культуры смотрят, там, махают там, пальцем у виска, что зачем вы это делаете, никому не нужны, это денег тут не заработает, ничего этого нет, и как бы давайте снимать вот про все, что было сказано сверху. Поэтому мы не идем на это поле, на поле культуры, с деятелями культуры, вот этими так называемыми деятелями культуры бороться. Мы просто идем в народ через сеть, через педагогов, через школы. И важное такое замечание, что даже те фильмы, на которые выделяются большое количество денег, финансирование, они снимаются и потом идут на полки и там лежат, потому что их никто не смотрит. В наших фильмах таких проблем нет. потому что мы приходим непосредственно в школы, и это на данный момент у нас, и вообще у нас в стране около 43 тысяч школ, вот, можно представить, сколько это детей, и их родителей, и опосредованно окружение этих детей. Соответственно, если ребенок в школе смотрит фильм, соответственно, этот фильм потом смотрят и бабушка, и мама, и папа, и, как было сказано в начале передачи, да, что они не только для детей, и очень хорошо и полезно их смотреть всей семьей тоже. Да, ты совершенно верно сказал, и в очередной раз скажу, если мы сейчас не создадим свои средства массовой информации, а это можно сделать только всенародно, то в этом случае вот эти вот паразиты будут таким же образом там и свои бабки отжимать. Но здесь надо вспомнить, кто скажет, это невозможно, Махатма Ганди, который поднял такую страну, как Индия. Вот он говорил простые слова. Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом борются с вами, а потом вы побеждаете. Поэтому те, кто говорит, что ничего невозможно, идите отдыхайте, курите бамбук дальше. А вот если вы чувствуете, что можно что-то изменить и нужно что-то изменить, то давайте это делать совместно. Давайте учиться быть человеками. Давайте научимся объединяться, как и, в общем-то, и должно быть. Так жили наши предки. Ничего нового выдумать здесь не надо. Просто будем делать вместе. Свое и для себя. Идем дальше. Реплика от Ольги Алексеевны. «Пока живы люди, сохранившие совесть, неважно, жил ты в Советском Союзе или нет». Ну и вот Солнце пишет. «Алексей, а какие фестивали уже удалось вам провести? Чему они были посвящены? Много ли было участников? Поделитесь, пожалуйста, опытом». Ну, первый свой фестиваль мы провели 6 лет назад на территории Аграрного университета в Пермском императорском парке. И он назывался так, что это фестиваль развития сельских территорий и природосберегающего мировоззрения «Ладоград». Мы проводили его... Мы что делали? Мы приходили на территорию университета паркового. Это был парк. Тоже просто вот... Да, давайте проведем фестиваль. То есть вот ничего нет, ни денег, ничего. Просто пришли, давайте... У вас тут грязно. Давайте мы будем убираться. В течение всего лета и весны приходили волонтеры, там по 15, по 20 человек, каждые выходные. Убирали мусор, доставали ручками, складывали в пакеты, грузили в пухто, договаривались с компаниями, которые готовы просто вывезти этот мусор, и вывозили мусор. А потом университету сказали, а давайте, вот мы у вас убираемся, давайте мы в течение 16 дней будем показывать, как выглядит другой способ отдыха на территории. Ну, обычно в парке как это? Приезжает машина, прямо на газон, шашлыки, поели шашлыки, пиво. Все выкинули. Соответственно, мы расчистили площадку и потом в течение 16 дней проводили там хороводы, пляски, песни, привезли музыку, поставили палатки. Местные жители были просто в шоке, конечно, когда они привыкли видеть пьяных студентов там и всякое такое. Они смотрят, там люди ходят в народных рубахах, улыбаются, танцуют. Тут можно на правила потянуться, здесь можно о науке времени почитать, там календари. Это, конечно, очень все интересно. 2 года мы проводили это на территории Аграрного университета, потом по определенным там течениям обстоятельств данная площадка прекратила давать ее. Там ряд еще построек, которые там были созданы, были снесены, к сожалению, в том числе соломенный дом хороший. Вот. Но мы сейчас, тема не о том, как там это произошло. Мы с 3-го года стали передвижным фестивалем развития сельских территорий. И вот в Санкт-Петербурге присоединялись к другим фестивалям молодежным и внутри фестиваля создавали свою вот эту площадку «Ладный град». Вот. Первого фестиваля у нас было 16 дней, соответственно, 16 площадок. Это был аграрный, сельскохозяйственный, молодежный, культурный. Ну, то есть такие сектора, в котором была возможность разным специалистам, тренерам проявить свои качества, умения, поделиться опытом. Соответственно, мы просто создали это поле, в которое просто пришли люди. Первый фестиваль это было 1000 человек, второй фестиваль тоже около 1000 человек. Потом уже это были более такие камерные фестивали, там по 200, по 300 человек. Вот в этом году мы планируем провести 6-й ежегодный фестиваль развития сельской территории и природосберегающего мировоззрения. И с радостью вас приглашаю к нему присоединяться. Команда из Тольятти в лице организатора Константина Суслова также проводила около 6 лет фестиваль «Трезвая Россия». Большой крупный фестиваль, это тольяттинский, Вот. И Володя Листвин, представитель Волгограда в Мурманске, проводит фестиваль «Трезвый Север». Вот. А до этого еще мы проводили такие фестивали, как «Жизнь без страха», разные другие движения, которые мы делали, там, выезжая из города и проявляя свои самые лучшие способности и качества. Вот. В общем, для меня фестиваль – это такой реальная модель жизни, в которой очень сжато и время, и насыщенность, и информация, и в которой можно как раз эти качества проявить. Потому что все начинают с друг другом взаимодействовать, и каждый привносит в этот фестиваль свое. И здесь вот, что мне нравится, изначальная идея, которую мы придерживали, и ее нам, мне кажется, удалось сохранить, это что каждый, что имеет внутри себя, то он и видит от фестиваля. То есть если кто-то, человек привык, что ему всегда дают все готовенькое на блюдечке, он приходит и говорит, а где тут расписание, а где тут это, а дайте мне, развлекайте меня, танцуйте мне, пойте мне. А тот, кто вот этот творец и созидатель, он приходит и говорит, ой, ребята, а у вас тут давайте здесь приколотим, здесь оградку сделаем, а тут повесим красивую такую штуку, а здесь давайте проведем, а здесь давайте танцуем, а давайте я вам покажу мастер-класс. И, соответственно, когда дается вот это поле возможности проявлять свои качества и таланты, происходят на самом деле чудеса. И организаторы, и участники, и все являются как в хороводе, в нашем хороводе, да, никто не как бы вот как образ такой, да, там есть мероприятия, и они все индивидуальные. Там митинг, это все идут там за что-то, там, за добро, там, или против чего-то, или шествие какое-то, или дискотека, где каждый там стоит, танцует сам с собой. И вот образ хоровода, он больше всего подходит фестивалям, таким как Волгоград, и множество другим фестивалям, которые проходят, это где каждый является участником, каждый, от каждого зависит общий узор этого хоровода. У тебя слева друг, у тебя справа друг, и вы вместе это общее действие делаете одно, не за что-то, не против что-то, вы живете в этом. И вот если говорить о хороводе и фестивале, то вот такой опыт создания таких хороводных мероприятий, фестивалей имеется. Еще есть такой пример, я вот дополню, очень интересная тема по опыту. Это еще мы лет 7 назад делали, мы делали тур по городам «Я русский». Вот мои товарищи, мои соратники, братья Андрей Рожков, Степан Корольков, «Солнечный бард», может быть, кто-то слышал его песни. Мы решили вот в 2014 году, как раз в связи с событиями в Донецке, да, с вот этими всеми настроениями, сделать тур по нашим городам, такой «Я русский», да, то есть, что это образ не такого жесткого какого-то там в балаклаве, а что русские люди – это рубаха парни, которые могут, должны вот брать ответственность за свою страну. И мы приехали в Воронеж, и каждый приезд в каждый город мы делали круглый стол. Приходили просто в Дом культуры и по всем нашим сообществам, группам друзей-друзей делали приглашение. Соответственно, на круглый стол приходили разные люди. Это были какие-то молодые парни, русские пробежки, которые там за ЗОЖ, там. Это были взрослые люди, которые из движения Анастасии. Вот. И был такой вот момент, я его постоянно привожу, он мне очень нравится. За одним круглым столом в одном городе сидят люди, которые вот в одном городе живут. И мы просто по кругу даем высказаться возможность каждому. И вот говорят молодые парни, мы там такие, мы там за Русь, за трезвость, там мы бегаем с флагами, там мы там порвем всех, а нам не дают там бегать, не согласовывать ничего. Ну, то есть такие прям пассионарии. И вот мы там за то, за все. Ну, хорошо, там, спасибо. И вот через какое-то время пожилая пара уже, ну, спокойная, мудрая такая, скажет, а у нас говорит, а мы вот из движения, у нас есть там, мы саженцы сажаем, кедры сажаем, у нас они есть, у нас администрации, все хорошо, мы взаимодействуем, общаемся. А такие, ребята, а может быть сделаем какое-то общее мероприятие, сделаем пробежку с посадкой кедров, например, да? Мы согласуем мероприятие в администрации, а вы, молодежь, ребятами вместе пробежитесь, доброе дело сделать. Они познакомились, такие, ой, да, здорово, руки пожали, все, и взаимодействуем. И вот в каждом таком фестивале, в каждом таком круглом столе есть подобные случаи, когда люди сплочаются, взаимодействуют, начинают что-то, как, какая-то жизнь происходит, семьи образуются даже. Вот, это происходит совершенно независимо. Мы, как организаторы, я там никак уже на это не влияю, не перетягиваю на себя внимание, что вот только там на моем фестивале вы должны общаться, там, взаимодействовать. Вот, происходят чудеса. Поэтому делайте фестивали, участвуйте в фестивалях. Это маленькая жизнь, которая перерастает и очень сопряжена и связана с нашей общей большой жизнью настоящей. Хорошо. Далее, Ольга Алексеевна такой вопрос задала. Киноуроки могут превратиться в шоу? Киноуроки могут ли превратиться в шоу? Нет, не могут. Есть шоу, а есть киноуроки. Причем шоу – это тоже форма изобразительного, да, искусства, подачи информации. Мы с шоу тоже работаем. У нас мой товарищ вот Андрей Рожков, он руководитель творческого коллектива «Гардарика». Они выступают с огненным пиротехническим шоу на праздниках, мероприятиях городских. И через свои выступления, может быть, не напрямую, но опосредованно рассказывают о русской культуре, через костюмы, которые они на себя одевают, через смыслы. Вот. Поэтому шоу – это в этом нет ничего плохого. Это один из способов взаимодействовать с аудиторией. Главное не то, что это, а какое это. Какое кино или шоу. Хорошо. Следующий вопрос пришел от Владимира. Вот что он спрашивает. Так, вопрос с подковырочкой. Что вы заложили в кавычках 25-м кадром? Ежели забыли вложить, за вас другие вложат, те, кто знает. Все кадры по кадру, я как человек, который монтирует, все кадры на кадровой линейке, на таймлайне, на вот дорожке, где раскладывается видео, они все заняты позитивными смыслами, и туда ничего не закладывают лишнего или дополнительного. Бывает такое, что не всегда удается реализовать задумку, исходя из тех ресурсов, которые имеются. Ну, например, музыка. Ведь мы не можем использовать музыку, которую нам не разрешили использовать, или мы ее не купили. А купить мы не можем и любую музыку. И вот для того, чтобы не было вот этого ощущения 25-го кадра, или чтобы было все идеально, необходимо, чтобы все вот эти кадры и пазлы сложились. И если, допустим, не удается музыку эту купить, ну, по каким-то причинам, потому что она просто дорогая, там, она подходит, классная, там, какая-то классическая, но ее по каким-то причинам те люди, которые обладают правами на эту музыку, не готовы передать некоммерческому проекту безвозмездно. Соответственно, мы выбираем те варианты, которые просто могут быть применены. И, соответственно, всегда остается впечатление у тех людей, которые любят придираться и находить всякие заковырки и их рассматривать. Есть такой принцип ничтожества, мы его так называем. Это когда ты в чем-то хорошем или большом пытаешься всегда какое-то ничтожество найти и его превознести над тем, что ты увидел. То есть вот у вас, вы тут делаете все хорошо, вот тут у вас вы накосячили, конечно. Смотрите, какие вы косячники. Вот, здесь сложно в этом что-то сказать. А насчет того, что кто-то может другое в это вложить, поверьте, тот, кто может это вложить, он имеет ресурсы, возможности вкладывать это и без нас. Совершенно спокойно и беспрепятственно. Алексей, ты сказал достаточно хорошо, объяснил про тех, кто ищет ничтожество и раздувают их. Но мой опыт показывает, что те, кто ищет ничтожество, когда им предлагают что-то сделать, они сами оказываются ничтожествами. У них ни за душой нет ни опыта, ни знаний, ни умений, ни творчества. И вот как раз они компенсируют свою якобы достаточность проявления в этом мире тем, что ищут соринку в чужом глазу, а свое бревнище, которое уже до попы дошло, от глаза от самого, они просто не замечают. Вот такая ситуация есть. Поэтому те, кто ищет ничтожество и раздувают его большое, это просто их самомнение, их гордыня, ибо они сами являются ничтожествами. Обращать внимание, таких смысла нет. Надо просто делать свое дело. Идем дальше. Солнце. Алексей. В фильме «Стеша» есть фрагмент с лисичкой. А где вы взяли такую очаровательную актрису? Она ручная? Благодарю. Да, это актриса, это ручная лисичка, вот, которую пригласили на съемки. Вот. Мы стараемся использовать животных, которые, конечно, могут тоже выполнять задачи. Есть также игровые животные, собаки, кошки, да, дрессированные, которые в кадре могут вести себя адекватно, спокойно, не навредить нашим юным актерам и выглядеть достойно. Потому что в кадре, в кино, в искусстве мы должны показывать только самое красивое, самое хорошее. Вот. Ну, понятно. Да. Хорошо, хорошо. Татьяна Ковалева, просто поблагодарить хочу. Спасибо, что о нашем будущем радеете. Благодарю. Сергей Дуденков. От себя благодарю за труд. Очень нужное дело для родов наших. И еще он пишет. Сочинение письменное в школе нужно оставлять или нет? Ну, это, видимо, вот когда просмотрели фильмы? Там в программе есть, что люди должны сочинение написать, дети? Такого, что нет. Дети могут придумать, написать сочинение. Просто это также неэффективно. Есть вещи, которые класс делает и так. Например, рисуют открытки или пишут какие-то обратную связь в виде рассказов по там, книгам или прочтению. Здесь, конечно, мы хотим и настроены видеть социальные практики, которые позволяют выйти за рамки этих обычных привычных дел, которые они и так постоянно делают. То есть это должно быть какое-то приключение с преодолением. Вот. И поэтому мы всегда очень рады тем социальным практикам, которые нестандартно подходят к их реализации. Хорошо. Солнце. Алексей, ты вот упомянул про школу блогеров. А есть ли у вас дистанционные занятия для детей? Благодарю. Есть дистанционные занятия для детей, можно заниматься, есть большое количество информации, которую можно самостоятельно осваивать. Мне можно также написать, я подробно об этом расскажу с радостью. Замечательно. Ну и в завершении вопрос от Ольги Алексеевны. Е.В. Дубровская – педагог или сценарист по воспитанию от Бога? От Бога. Закономерный ответ на вполне логичный вопрос. Ну что же, все вопросы, реплики, комментарии, которые Светлана к нам все добавила, я озвучил. И нам пришло время подводить итог нашей встречи. Пожалуйста, пожелай что-то доброе, вечное, красивое нашим радиослушателям и зрителям. Ну, уважаемые слушатели, зрители Народного славянского радио, я благодарен за то внимание и честь, которую вы уделили и уделяете сейчас мне, давая возможность сказать важные для меня вещи, которые я проживаю внутри себя. И я желаю вам внутри сохранять, укреплять, взращивать огонь доброты, тепла, стремление к изменениям, стремление к переменам, к лучшему, и силы, и воли для того, чтобы эти перемены осуществлять в это время непростое. И я благодарен этому непростому времени за то, что оно есть, потому что именно оно дает возможность расти, становиться лучше не чем другие, а быть лучше, чем ты был вчера. Я желаю вам, уважаемые зрители, быть лучше, чем вчера. Замечательно сказал. Друзья, любое время, вот трудное, очень трудное, сверхтрудное, кризис, как там называют, это всего лишь навсего время испытаний, сдачи экзаменов и время наших возможностей, а вернее сказать, проявления себя. И те, кто мне говорят, ты знаешь, вот ничего нельзя исправить, это все глобально, это не нашего ума дело, мы ничего не можем, я говорю, ну тогда ползите на кладбище. Не может исправить только тот, кто уже умер. Вот он уже, покойник, ничего не исправит. До тех пор, пока в вас бьется сердце, вы можете исправить. До тех пор, пока у вас есть рассудок, вы все можете изменить. Все зависит сейчас от каждого из нас. Давайте совместно делать мир лучше. Давайте создадим народную школу. Если вы преподаватель, если вы готовы снимать, готовы монтировать, озвучивать, если у вас методички есть и прочее, прочее, вы владеете какими-то навыками, вы понимаете, как и что нужно делать, приходите, давайте создадим группу. Не думайте, что я вот возьму сейчас это делать. Нет, я предлагаю это сделать совместно. Давайте создадим народные производственные кооперативы и местное самоуправление. Давайте научимся себя обеспечивать, поддерживать тех, кто в нашей помощи нуждаются. Поможем нашим фермерам не сдохнуть, чтобы они накормили нас осенью. Поможем нашей промышленности, которая народная промышленность, держаться на плаву и будем приобретать их продукцию, а не какую-то там китайскую. Давайте сами создавать народные предприятия. Ну, хватит уже сидеть сиднями по печам. Ну, сколько ж можно-то? Пора выходить из состояния инвалидов. Русь поднимать нужно. Жить пора. Вот на этом я желаю всем добра. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 27 апреля 2020 года, понедельник. В виртуальной студии находился Алексей Горшков, Алексей Орлов, Евгений Роденко садил за пультом, Светлана Большакова за чатом. Мы рассматривали тему кинопрививка от коронавируса. И если у вас появилось какое-то прозрение, желание, необходимость что-то делать, пожалуйста, связывайтесь. Давайте вместе сделаем мир лучше. Делать мир будем лучше. Благодарю. А вот на правах эфирного времени сказать, что каждый, вот если кто-то задался вопросом, как он может помочь проекту, то мы будем очень благодарны, если вы зайдете просто на наш канал, подпишитесь на него, посмотрите фильмы, оставите какую-то свою обратную связь, осознаете эти материалы и выйдете уже к нам с предложениями конкретного сотрудничества. Благодарю всех за внимание. Да, прощаемся. Всего доброго, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.